Я была таким человеком и до сих пор остаюсь. Мелани Лэнг. Видеозапись 6 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 5 августа 2022 года. Я Мелани Лэнг. Меня удерживает в плену мой отец Питер Лэнг. Я хочу рассказать вам, как он обхитрил меня. 2. Первый раз он привел меня сюда и убедил опубликовать видео с извинениями на Ютубе. 2 раз, в июне, предложил мне поучаствовать в пляжной съемке для запуска моего нового парфюма. Отец сказал, что это будет тест. Если я смогу прожить день без инцидентов, как он это называл, то тогда я смогу делать шаги в сторону возвращения к моей прежней жизни. Он обещал мне, что я смогу увидеть моих мальчиков. Так что я согласилась, потому что у него были все козыри, а у меня не было ни одного. Съемка оказалась сплошным обманом. Больше 3 месяцев я провела в одиночестве, а затем вдруг меня окружила толпа людей, от этого у меня появилась тревожность. Я повторяла себе: «Справишься с этим, Мел, и увидишь своих мальчиков». Съемочная группа была небольшой, самый минимум, если так подумать. Фотограф, визажист, осветитель и 1 ассистент. Я десятилетиями работала в этой индустрии в той или иной роли, но никого из них не знала, что, как я полагаю, было делом рук моего отца. Где-то за полчаса до того, как съемочная группа должна была уйти, я запаниковала. Я видела, как они собираются, и знала, что они уйдут, и я снова останусь одна. Поэтому я нацарапала записку, передала ее фотографу и попросила: «Позовите на помощь. Меня тут держат в плену. Я не могу уйти». Вздыхает. Чего я не знала, но о чем должна была догадаться, так это того, что мой отец сообщил съемочной группе, что у меня проблемы с душевным здоровьем, и они не должны принимать от меня никаких записок и не должны верить ничему, что я им говорю. Поэтому, когда я отдала фотографу записку, первым делом он отдал ее моему отцу. И в это же время одна девушка, чудесная ассистентка, которая даже не разговаривала со мной, подошла, чтобы попрощаться, и сунула мне в руки этот телефон. Я очень сильно разволновалась. Я думала, это какой-то трюк, подстроенный отцом. Попыталась его отдать, но девушка прошептала: «Нел хочет знать, что с тобой все в порядке». И я тут же поняла, что все происходит по-настоящему, что где-то есть люди, которые за меня переживают. Отец отдал мне мою записку и ушел, не проронив ни слова, и я поняла, что он никогда меня не отпустит. Я знаю, если эти видео когда-нибудь опубликуют, он достанет эти фотографии и заявит: «Смотрите, она в порядке. Она счастлива и улыбается». Но я не в порядке, точно вам говорю. Это совершенно ненормальное место. Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий», неопубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом, 7 октября 2022 года. Питер. Итак, на чем мы остановились? Райан. Пребывание Мелани в Бемонт-Корте прервалось. Питер. Да, благодаря Нел. Райан. В одном из предыдущих интервью вы упомянули, что где-то в это время рассказали Мелани о том, что ваша сестра покончила с собой. Питер. Совершенно верно. Она сбежала из Бемонт-Корта и несколько дней жила у Нел. Я навещал ее там. В той тесной однокомнатной конуре в Сохо. Там даже дивана не было, только кровать. В общем, Мелли была потрясена и взбешена условиями, которые ей пришлось перенести. Как и я, когда об этом узнал. Очевидно, она винила меня, и вполне заслуженно, поскольку именно я нашел Бемонт-Корт. Я извинился перед ней и затем рассказал о Дженнет и какой эффект произвело на меня ее самоубийство. Мне кажется, это помогло Мелли немного понять причины моего поведения. И после этого она переехала домой. Мы не стали продавать квартиру на тот случай, когда она будет готова съехать. Мелани по-прежнему виделась с Нелл и друзьями, но только в своей квартире или дома. Она не ходила развлекаться по магазинам или ресторанам. Она не посещала никаких баров и, насколько я знаю, не прикасалась к алкоголю как минимум 6 месяцев. И затем, одним вечером поздним летом, Мелани попросила присоединиться к моему бизнесу. Райан. Почему Мелани не пошла учиться в университет? Питер. Потому же, почему она ничего не делала. В первую очередь, потому что не хотела, но также потому, что этого хотел я. А Мелли чаще всего любила поступать наперекор моим желаниям. Я хотел, чтобы она уехала из Лондона и познакомилась с разными людьми, завела новых друзей, увидела мир вдалеке от меня, от Лэнг Хотелс, ну и, очевидно, от Нелл. Я даже предложил ей попутешествовать, поездить по миру налегке, познакомиться с разными культурами. Но Мелли заявила, что ничего этого ей не надо, и она хочет поработать в семейном бизнесе, как Зара. Райан, какими были ваши отношения с Мелани после ее пребывания в Бэмонт-Корте? Питер. Отношения были напряженными. Было много обвинений и много вины. Мне стало сложнее принимать решения. Я чувствовал над собой постоянное давление, я старался сделать правильный шаг или сказать правильные вещи Мелли. Она была, я бы сказал, нежной. Она все принимала близко к сердцу. Что бы я ни говорил, все воспринималось как оскорбление. Но истории про нее были еще хуже. Я видел, какой разбитой была ее самооценка, и убедил себя, что работа в бизнесе, нормальность такой жизни, может помочь Мелли восстановить чувство собственной ценности. Надо сказать, что порой мы ладили. Бывали и совместные обиды, на которых мы не бросались друг в друга обвинениями, но когда наступал мир, он казался временным. Так что я разрешил Мелли присоединиться к Лэнг Хотелс на 2 условиях. Для начала она должна была повзрослеть и осознать, что я не ее враг. Во-вторых, она должна была выполнять ту работу, которую ей дают. Никаких обедов по 2 часа. Райан. И она согласилась? Питер. Полностью, и дела пошли на лад. Это было хорошее решение. Оно помогло ей вновь обрести себя. Стук в дверь. Женский голос. «Сэр Питер, вы хотели, чтобы я сообщила вам, когда будет пора идти навстречу?» Питер. «Благодарю вас, Денис.